Глава вторая. Тайна квадрата 5345. Разведка. Гопи проснулся от гула, который шел снизу прямо под его головой. Он сначала не мог понять, отчего так болит шея, но, взглянув на свою подушку, засмеялся. От такого пуха не только шея заболит. Он вспомнил о прошедших приключениях, о том, что их ищут люди доктора Вебера, сразу вскочил на ноги и стал будить остальных людей. Первым стал Элис. «Что случилось, Гуппи?» «Нам надо срочно уходить. Сейчас здесь будет жарко. Вчера за нами по пятам шли люди Вебера. Если бы мы не укрылись здесь, нас бы давно отправили в помещение 02. А сейчас, чтобы не утруждать себя поисками, там, где они уже проходили, они решили взрывать обследованные проходы. Слышите гул? Они заваливают проходы. Теперь мы в капкане. Нам отсюда не выбраться». Голос Гупи сорвался. К ним присоединились остальные члены команды. «Подумаешь, решетка. У вас же есть игрушки», — успокоила его Пуэйла. «Нет у меня больше игрушек», — ответил мужчина. Не успели они осмыслить слова краснопланетянина, как раздался сильный взрыв. Потом гул такой силы, что, казалось, обрушились все своды пещеры. Пол под ногами содрогнулся, уши заложило. Когда все стихло, Николас посмотрел на камень, закрывающий вход в убежище. «Смотрите! Камень сдвинулся с места, теперь наш вход будет хорошо виден снизу». «Успокойся, Николас, я думаю, теперь сюда никто не проникнет». Гуппи помолчал, потом продолжил. «Но надо проверить. Кельвин, Николс, Элис и Терп, пойдете на разведку. Надо убедиться, что выход закрыт для нас. Я и вы», — он обратился к рабочим, — «пойдем вон в тот отсек и обследуем стены во втором ответвлении. Может, нам удастся что-нибудь найти, хоть какое-нибудь отверстие со светом. Клей передатчик с тобой, в случае чего сигнал подашь». Бусинка ответит. «Я буду спокоен. Возьми веревки и нож. Гуппи, обязательно ставь наши знаки. Не забывай, что это тот же лабиринт». «Хорошо, дедушка». Мужчины с трудом отодвинули камень. Настолько он был велик. Клубы пыли и дыма тотчас ворвались через отверстие. Защипало в глазах. Не обращая внимания на эти неудобства, молодые люди быстро спустились в кромешную тьму. Вместе с Гуппи-старшим и Жуль закрыли вход в убежище и, не торопясь, двинулись в темное жерло пещеры. Клей и Гуппи-младший, пойдете искать выход вот по этому коридору. Николс указал в темноту. «Командир!» — Жуль подошла к краснопланетянину. «Вы специально не дали нам сложного задания. Бережете нас? Барышнями считаете?» «Жуль, мужчины могут вернуться ранеными, покалеченными. Вы нужны здесь!» — строго проговорил командир. «Но Терп тоже ранен!» — не унималась Жуль. «Почему он пошел?» «Я думаю, на развилке стоят воины-роботы. В этой части Нильсон обязательно смонтирует временный пульт управления этим войском. Только Терп может обезвредить этих кукол. Двумя лучестрелками на палках их не обезвредишь», — он развел руками. «Там же Кельвин?» «Он сможет», — упорствовала девушка. «У Кельвина другая задача. Жуль», — строго ответил мужчина. «Нам пора заняться работой. Пуэйла, вы на всякий случай приготовьте медикаменты. Мы идем искать выход». Жуль еще долго ворчала после их ухода. «Жуль, перестань. Давай пойдем следом за Клеем и Гуппи. Более детально обследуем это пространство. Вдруг найдем ответвление. Ты забыла, что я обещала командиру. Я не могу нарушить приказ. И тебе не советую. Но мы далеко не пойдем, мы вблизи». Пуэйла сделала жалостливое лицо. «Я не пойду. Буду готовить прием для раненых и изувеченных». Она смешно фыркнула. «Тогда я пойду одна», — упорствовала Пупочка. «Что ж, иди. Только помни, что надо экономить свет фонаря. Я недалеко, Жуль». Пуэйла нырнула в темноту, немного пройдя на ощупь. Включила фонарик и стала осматривать стены. Спустившись вниз, Николс, Элис и Терп крепко схватились за руки. Столько же надо было заложить взрывчатки, чтобы устроить такой фейерверк. «Пойдем рядом, иначе в такой пыли быстро затеряемся», — произнес Элис. Они включили фонарь. Тусклый лучик, слабый и жалкий, осветил часть пространства. Казалось, что он делает огромные усилия, чтобы разорвать такую кромешную мглу и осветить небольшой кусочек дороги. Дышать не было никакой возможности, в горле першило. «Остановимся», — предложил Элис, разжимая руки, достал фляжку с водой. Отдохнув, они двинулись в путь. Пройдя более 2/3 перехода, они остановились, видя под ногами камни разных размеров. Они решили идти друг за дружкой. Когда до выхода из туннеля оставалось совсем немного, под ногами стал ощущаться толстый слой породы. Пыль немного рассеялась, впереди стали видны смутные силуэты. «Элис, выключай фонарь, мы слишком заметны». Николс остановился. «Откуда на развилке свет?» «Нельсон провел электричество для своих воинов?» — как всегда пошутил Кельвин. «Ты прав. только он не провел, а пробил свет», — догадался Кельвин. «Я думаю, сначала взорвали сверху, точно над этой развилкой. Какой же силы был взрыв, чтобы пробить такую толщу? Да и зачем это нужно? Для каких целей?» — размышлял Николс. «Лагерь для пленников будут строить. Эта развилка мне сразу показалась странной», — заметил Кельвин, вспоминая пещеру цепей. «Что-то будут добывать. Через эту шестеренку во все тоннели проложат рельсы, которые пройдут до конца тоннелей. По ним пустят вагонетки с грузом, которые пойдут на гора. Вот и вся тайна этой развилки. Я такое уже видел на планете Драконов в пещере цепей». «Не похоже», — возразил Терп. «Для такого производства нужно большее количество электричества, а не света. Возможно, они строят спуск в эту часть пещеры». «Все возможно». «Тихо. Там какое-то движение». Они затихли. Я пошел на разведку. Кельвин махнул рукой и, прижимаясь к стене, двинулся навстречу свету. Около выхода он лег на пол и стал наблюдать. Площадка развилки была безлюдна. Сверху спускался длинный трос. Самого свода и отверстий не было видно. Значит, сначала бурили почву. Вот откуда шел гул, который разбудил Гуппи. Потом заложили взрывчатку, взорвали и снова бурили, — подумал он. Вспыхнул яркий свет. От удивления Кельвин даже попятился. Проход, в который они входили накануне, был замурован частой решеткой с толстыми прутьями, которая надежно охраняла за собой пространство. Он сел и приник к решетке. Вскоре подъехал небольшой автомобиль с группой людей, разгрузившись, уехал. Люди расположились около проходов. Следом за первой машиной подъехал грузовик с прицепленными тележками. Люди начали разгрузку. Кельвин не успевал следить за процессом выгрузки. Снуя словно стая муравьев, люди выгружали оборудование, причем одно оборудование выгружалось очень аккуратно, а другое просто сбрасывалось на пол. Вскоре работа по разгрузке была закончена. Тележки одну за другой отцепили и закатили в проходы. Грузовик развернулся и, проехав по самому широкому тоннелю, встал. К нему обратно прицепили тележки, он двинулся обратно. Вернувшись к товарищам, Кельвин подробно рассказал им о возникшем барьере. Они повернули обратно, поднялись в свое убежище, закрыли за собой вход. Жуль встретил их молчанием. Она не знала, как сказать о том, что Пуэл ушла одна. Вскоре вернулся командир с рабочими. Команда обменялась мнениями. «Где Пуэла?» — спросил командир. «Она ушла вслед за Клеем и Гуппи», —